Ух ты, точно так, но наш-то тоже не промах оказался, разведчик все-таки советский. Быстренько ноги в руки, низкий старт и, снеся башкой ворота, на волю, так и ускакал. Другим многим, кстати, повезло гораздо меньше. Отметелили и сдали по месту жительства властям. Даже забавно. Подполковник сдержанно улыбнулся. Умеют все-таки наши ветераны под 100 граммов и огурчик байки травить. Заслушаешься. Но дело-то совсем не в том, неожиданно строго заметил майор. А в чем, позвольте спросить? Да в том, что не стоит судить о других по себе. Наши-то решили, что уж ежели немец подписал обязаловку, то он теперь пожизненно с потрохами, наш. Потому как если у него дома узнают, то такое ему за это будет. А немцы точно знали, что ни хрена подобного. Поэтому подмахивали с легким сердцем все бумаги, что подсовывали. А по возвращении домой сообщали компетентным органам о том, к чему их принуждали в плену. И спокойно жили себе дальше. Мораль, вступил в разговор полковник, не все так просто, как видится со стороны. Иногда возможны варианты. Хотите сказать, прищурился подполковник, что вам здесь, на месте, виднее. Типа того, мужики, московский гость развел руками, у меня четкий приказ, вы же понимаете. Как не понять, вздохнул полковник. Да ладно вам, добавил позитива в разговор товарищ из центра. Слепим мы этого сопляка на раз-два, а потом и добраться, глядишь, доберемся. И столица автоматически переедет в Нью-Васюки, поддакнул майор, и опять гнусно усмехнулся. Посланец столицы с доброй улыбкой на устах погрозил ему пальчиком. «Ну, что ж», — ровным голосом произнес полковник, — «приказ, дело святое, значит, будем вербовать». «Вербовать, уж извините, буду я», — поправил товарища представитель центра, — «для того и приехал». «А ваша задача — заносить хвосты», — догадался майор, — «в смысле, осуществлять оперативное обеспечение». «Точно, на том и расстались». Как бы сказать помягче, умеренно довольные друг дружкой. Знаете ли вы, как хорошо, я бы сказал, просто здорово, восстав ото сна с утра пораньше, пробежаться, облачившись в спортивный костюм, километров несколько, жадно вдыхая при этом свежий, еще не испохабленный выхлопными газами воздух, чувствуя, как наполняется силой и бодростью тела и историческим оптимизмом, душа, как потом бодро отработать на одном дыхании день, а по его окончании направить стопы опять же не в бар или пивняк, а на теннисный корт или в фитнес-центр. Ах, знаете, и не понаслышке, а где, позвольте спросить, трудиться изволите? В разведке, в центральном аппарате, с 9 утра до 6 вечера, 5 дней в неделю с отпуском в 45 суток строго по графику, круто. Примите самые искренние поздравления и идите, пожалуйста, в жопу. Не о вас речь, а о тех, кто в поле, и не просто там числится, а в полный рост пашет. Вот эти пьют, в крайнем случае выпивают, испугающей регулярностью. Зачем, спросите, а как иначе прикажете заземлиться? Способ единственный, растворив в спиртосодержащих напитках постоянно накапливающиеся стрессы, дабы не допустить перехода их количества в качество с последствиями в виде неизбежных в таких случаях профессиональных заболеваний. Номер один – инфаркт, номер два – инсульт и номер три – язва, а то и всех трех вместе. Такие вот дела, и у нас, и у них тоже. Или вы думаете, что рыцари плаща и кинжала по ту сторону невидимого фронта настолько наивны, что бегают снимать стрессы к психоаналитику, дабы, устроившись поудобнее на кушетке, растворять поток сознания, откровенно говоря об этом, а потом искренне удивляться, что все тайное повылезало наружу, как повидло из пирожка. Смеркалось, на южный, надоевший хуже горькой редьки город опустилась прохлада. Хорошо пошла, заметил заместитель резидента и, как истинно русский солдат, закусывать или даже занюхивать первую дозу не стал. Точно, кивнул длинный майор, откушал и захрустел огурчиком, одобрительно кивнул, и посол неплох. Помощник шифровальщика резидентуры в звании старшего прапорщика по основной специальности звезд с неба не хватал, зато производил очень приличного качества самогон, а еще гениально засаливал выращенные в разбитом лично на заднем дворе посольства парники огурчики. Регулярно одаривал плодами собственного труда тесный круг ограниченных офицеров резидентуры и, что самое главное, плотно держал язык за зубами. За это ему уже второй раз продлевали срок командировки и регулярно отмечали благодарностями к праздникам за успехи в боевой и политической. «Значит, Москва все-таки решила вербовать», — задумчиво проговорил толстяк. «А ты чего ожидал?» «Признаться, надеялся, что хоть кто-нибудь там включит голову». Ага, майор загарпунил очередной огурчик, сейчас вам, чует мое сердце. Парнишка дел-то натворит, этот сможет, кивнул майор. Слыхал, ему много обещано в случае успеха. Насчет этого у меня несколько другие сведения. Полковник потянулся к бутылке. Ну, за их успехи. Откушали, помолчали. А теперь слушай сюда. Полковник полез в карман за сигаретами. Стараться наш вундеркинд будет изо всех богатырских сил, поэтому последствия могут быть самыми неожиданными. Это точно, согласился майор. А потому тебе надо будет обставить все по уму. Ну, ты понял. Да все я понял, Сидорович. Фирменная кривая усмешка в очередной раз промелькнула по физиономии и скрылась за ухом. Наливай уже. Глава 24. Рад знакомству, надеюсь, со временем оно перерастет в крепкую дружбу. Спасибо, хотя я не совсем понимаю. Разговор проходил на условно беглом английском, с разной степенью легкости акцента у каждого его участника. Случайно оказавшийся в приличном квартале дом смотрелся рядом с соседними откровенно убого. Как заявившийся на заседании палаты лордов золотарь в униформе и с запахом соответственно профессии, квартиры в нем были еще более, скажем так, скромные, нежели советские хрущевки. И жильцы, под стать в смысле, балансирующие между мерзкой нищетой и честной бедностью. А часть площадей вообще сдавалась посуточно и по частям любителям разнообразных скоротечных контактов. Нищенские однокомнатные апартаменты, в которых проходил этот интересный разговор, и обставлены были соответственно. Продавленный диван у стенки, пара кресел у почему-то плотно зашторенного окна и крохотный колченогий журнальный столик между ними. Все. Я все-таки не совсем понимаю. Сейчас я все вам объясню. С материнской нежностью в голосе проговорил тот самый товарищ из центра. Он, как всегда, старательно подготовился к вербовочной беседе. Прокрутил в голове все возможные варианты вопросов и ответов, острых реплик и неожиданных поворотов тем. Высокое искусство вербовки, конечно же, подразумевает экспромты, но лучше, если они подготовлены заранее. Он даже приоделся так, чтобы не слишком бросаться в глаза, а еще подкрасил волосы, превратившись из шатена в умеренной жгучести брюнета, и аккуратную бородку наклеил. «Дорогой Азил, вы и ваш брат Фархат оказали нам бесценную услугу», принялся на мягких лапках подкрадываться к главному подполковник после продолжительного разговора ни о чем. Молодой человек еле заметно кивнул и тут же принялся вытирать мгновенно взмокшее лицо, хотя в комнате было достаточно прохладно. Вот, собственно, и все. Еще немного, и можно будет смело делать так называемое вербовочное предложение, от которого этот щенок хрен откажется. А потом он вернется победителем в Москву и получит все то, что было обещано. Повышение в должности и где-то через полгодика заветную двухгодичную командировку в Грейт-Британ, а по возвращении оттуда, полумягкое кресло начальника отдела. Этого ему, правда, не обещали, но намекали, и достаточно прозрачно. Нашей семье срочно понадобились деньги, еле слышно проговорил Азил и опять взмок, как будто водой окатили, и вы их получили. Значит, мы квиты. Ну, зачем вы так, с легкой укоризной в голосе проговорил подполковник. «Друзья должны помогать друг другу. Сегодня, мы вам, завтра». «Погодите», — прервал его молодой человек. «Мы вам еще что-то должны или нет?» «Ну, конечно же, нет», — успокоил его московский гость. «Речь идет совсем о другом, о наших будущих отношениях. Вот, значит, как». Голос его собеседника поднялся до немыслимых высот и перешел в самый настоящий писк. «Тогда сдохни, собака». В руке его вдруг оказался внушительных размеров нож, очень напоминающий, если присмотреться, рыбный. «Погодите», шокированный подобным декадансом подполковник тоже заговорил недьяконовским басом, выставил перед собой ладони, в виде защиты, наверное. «Успокойтесь, прошу вас, не надо». Нельзя сказать, что все его предыдущие вербовки проходили гладко, разное случалось. Кто-то вежливо, но решительно отказывался от такой великой чести. Им потом приходилось разъяснять, что они уже работают на советскую разведку, просто об этом не догадываются. Кто-то начинал мерзкий торг касательно размеров выплаты, толсто намекал на аванс в счет будущих свершений, а кто-то принял предложение просто с восторгом, по идейно-политическим соображениям, так сказать. Правда, всего один кандидат за все время, от его услуг впоследствии пришлось отказаться, по причине полного отсутствия какой-либо пользы, но вот к такому повороту событий он не был готов. «Сдохни», — повторил, медленно вставая из кресла, молодой человек, поставить блок левой рукой, промелькнуло в голове у впавшего в ступор подполковника. Обязательно блок левый. И принялся соображать, какая из двух его рук именно она. Облизнул сухим, как наждак, языком пересохшие губы. В этот момент он неожиданно понял, что, очень даже может быть, не по причине внезапно ухудшившегося здоровья старый мудрый полковник Горкин, его шеф отказался от такой перспективной командировки и предоставил ему, молодому Ирьяному, шанс. Да и шанс ли это был? «Помогите», прозвучало очень тихо и почему-то по-русски. И ведь сработало. Длинная, как дорога в дюнах, рука появилась из-за занавески с неким предметом, издавшим мелодичный негромкий звук при соприкосновении с затылком страшного человека Адила. Тот покачнулся и, выронив нож, медленно и печально сполз назад в кресло. Шекспир и племянники. Длинный майор Алексей рассовал пайсы, местные мелкие монеты, по карманам и вернул носок на его законное место, в смысле, на ногу. Бросил взгляд на замершую в креслах парочку. Азила в нокауте и перспективного советского военного разведчика в ступоре. На секунду представил себе возможный вариант развития событий. Как, повизгивая от страха, молодой человек кромсает повизгивающего от страха подполковника. Еще и еще, пока кровь не начнет заливать соседей снизу. Тяжко вздохнул. А, чуточку пришел в себя подполковник. Что, уже ничего, мягко заметил майор. Сходите-ка умойтесь, а то на вас лица нет. Да-да, конечно, встал и двинулся в сторону удобств. Вскоре вернулся, мокрый и малую малость посвежевший. Что теперь? Внизу, через дорогу, вас ожидает наша машина. Та, на которой вы ехали из аэропорта. Садитесь и уезжайте. Да-да, конечно. И, что, поправьте бороду, а то она съехала к правому уху. Да-да, как заведенный проговорил подполковник. Конечно, меня не ждите, буду разбираться с молодым человеком. Азил застонал и пошевелился. Вы его, ужаснулся товарищ из центра. Что, ничего, прозвучало в ответ. Просто постараюсь объяснить, что он все неправильно понял и едва не отправил на тот свет приличного человека, имеющего интерес к здешнему антиквариату. Чуть не погубил себя и не опозорил всю свою семью. И он поверит, весьма охотно, кивнул майор. Правда, теперь будет обегать меня за километр. Помолчал, ну и хрен бы с ним, идите уже. Да-да, подполковник неуверенными шагами, как будто в темноте, двинулся на выход. Наверное, в этот момент у него перед глазами проходила вся предыдущая жизнь. Конечно, и все-таки он был настоящим профессионалом, поэтому достаточно быстро пришел в себя. Уже в самолете в голове у подполковника сложился текст рапорта с указанием реальных причин и истинных виновных в срыве вербовочного мероприятия. Ничего личного, так сказать, служба с помощь центру в выработке правильных выводов. К его возвращению выводы, однако, уже были сделаны. Пока наш герой совершал разного рода подвиги на другом конце географии, повышение в должности получил совсем другой офицер отдела, до этого, кроме обуви, ничем не блиставший, или не блестевший. Полковник Горкин вдруг резко пошел на поправку и вскоре в ходе плановой диспансеризации приятно удивил медицинскую комиссию управления состоянием собственного здоровья. Тема с командировкой в Туманный Альбион рассосалась сама по себе, как будто и не было о ней разговора. Полковник с майором из исламабадской резидентуры по результатам операции удостоились строгого выговора и просто выговора соответственно, чему не очень-то и огорчились. Привыкли, потому что. Часть 5, глава 25. Через пару дней. Москва, главное разведывательное управление. Проходи. Генерал махнул рукой в сторону приставного стола, строго перпендикулярного его собственному. Садись. Усталые, но довольные, в смысле, утомленные и сильно затраханные, они возвратились к себе в управление. Большаков послушно прошел и уселся на один из стульев. Блаженно вытянул ноги. Прошедшие пару часов он провел на них, родимых, по стойке смирно в основном. Чаю, можно, не стал чваниться подчиненный, можно даже с коньяком, а еще лучше коньяка без чаю, хмыкнул генерал, бросил взгляд на утомленное лицо сидящего напротив. Что, Коля, достали, есть такое дело, терпи. А я что делаю? Армия, как известно, держится на капитанах, флот, на сундуках 16. Становым хребтом разведки являются подполковники, причем не какие угодно, а непременно толковые. Направьте толкового подполковника, звучит из поднебесья, и скачет сердечный, куда прикажут, и занимается, чем поручит, какой-нибудь ерундой, вроде воровства ядерных секретов вероятного противника, или по-настоящему серьезным делом, командованием подразделением из двоих бойцов срочной службы, занятых передвижением мебели в кабинете высокого начальника. Подполковник Большаков, как видно, был признан достаточно толковым, поэтому его с группой в пожарном порядке выдернули из Африки, где он достаточно долго и успешно трудился, и доставили в центр. Там ему быстренько, в двух словах буквально, поставили задачу, а потом принялись инструктировать. Подробненько, с постепенным возрастанием в чинах и должностях лиц, этим делом занимавшихся. На каком-то этапе кампанию Николаю составил его непосредственный начальник, тот самый генерал. Видимо, большим чинам просто стало зазорно распинаться перед каким-то там подполковником. С ним-то вместе он весь день и таскался по этажам и кабинетам, вместо того, чтобы в спокойной обстановке обдумать поставленную задачу, или просто чуток отдохнуть. Приказано терпеть, вот он и терпит, все прекрасно понимая, не мальчик уже, слава богу, который уже год под погонами. Военная служба вообще немыслима без четкого и подробного разъяснения подчиненному, каким образом и в какой последовательности тот должен действовать, даже если тот направляется по большим или малым делам в сортир, а также без донесения до того важности поставленных задач. Вот, собственно, этим разъяснением и вдохновением на подвиг Большакова с генералом весь прошедший день и утомляли, пока не утомили окончательно. В армии, и в разведке в особенности, искусство инструктажа доведено до полного совершенства, в смысле, до маразма. Зачем, спросите, час за часом таскать исполнителя из кабинета в кабинет, доводя и доведя в итоге последнего до состояния полнейшего отупения? Элементарно, Ватсон. Каждый из больших начальников стремится четко обозначить перед еще плешими начальниками свое участие в будущем мероприятии. Причастность в случае успеха, в результате лично мною проведенного инструктажа, или полнейшую собственную непорочность и вину всех остальных нижестоящих в случае срыва. Несмотря на лично мной проведенный инструктаж, хороший коньяк, подполковник успешно освоил налитое и тонко намекнул на желание повторить. Не пьянство ради, конечно же, исключительно с медицинскими целями. Не части, сурово ответствовал генерал. Давай-ка о деле. Давай, согласился Большаков и придвинул рюмку поближе к бутылке. Не при посторонних они давно были на «ты», еще с той давней командировки тогда еще лейтенанта Большакова в Юго-Восточную Азию, когда генерал еще в чине майора командовал его группой. А дело действительно было не из простых, иначе капать на мозги им прекратили бы много раньше. А так все дошло до кабинета первого зама начальника ГРУ, в котором кроме своих командиров присутствовал трехзвездный генерал из генерального штаба, умудрявшийся одновременно общаться через губу со всеми военными и буквально стелиться ковриком перед важным дядей в штатском, со старой площади, судя по виду и повадкам. «Я, весь внимание», — доложил Большаков, — «только плесни еще чуток». До прихода пятнистого Мишеля на царство оставалось немного времени, метастазы трезвости еще не начали расползаться по стране. Поэтому выпивку на рабочем месте родина не успела приравнять к измене себе же. Полегчало, пытливо вглядываясь в лицо подчиненного, спросил генерал. Большаков кивнул. Тогда поехали. Значит, так, как любил говорить один наш общий знакомый. Глава 26. Где-то за месяц до начала описываемых событий один трудоустроенный в Ленгли старательный и скромный человек сообщил в наш центр интересную новость. Дескать, тамошний серьезный чин, куратор всей Южной Азии, засобирался в Пакистан, а оттуда, вполне возможно, в Афганистан, чтобы, так сказать, поруководить на месте, ознакомиться с обстановкой, наладить сотрудничество и заодно набрать очков перед собственным начальством. Спустя некоторое время тот действительно прилетел в Исламабад, где поучаствовал в переговорах. Вот, полюбуйся. Генерал достал из сейфа папку, а из нее фотографии. Местная резидентура не напрасно хлеб с кебабами ест. Разложил их веером перед Большаковым. Номер первый, тучный крупный бородач, больше похожий на купца, нежели на отважного воина ислама. Некто Пир Мухаммед, правая, может, левая рука Гульбеддина Хикматира. Слыхал о таком? Подполковник на всякий случай сделал умное лицо и кивнул. Если и слыхал, то только самым краешком уха. И тут же об этом персонаже забыл. В последние годы он трудился в основном в Африке, где в регионе его знала каждая собака, а он, ее, не в привычках Большакова было загружать голову лишней информацией, а вот теперь придется, после того, как она перестала быть лишней. Номер второй, англосаксонского вида мужчина около 50 лет, тусклый до полной блеклости, и наоборот, зубы, Правда, ровные и белые, как снега в горах. Дуэйн Роджерс, мы о нем уже говорили. Немалый чин там, у себя, в самое ближайшее время должен пойти на повышение. Если дойдет, хмыкнул Большаков. Номер третий, полковник тамошней военной разведки. И хрен бы с ним. И, наконец, твой старый знакомый. Не ошибаюсь, он самый, кивнул подполковник. Однако как товарищ поднялся. В конце 70-х был на последних ролях в войсковой разведке, и вот уже на переговоры ездит. Искренне за него рад. Генерал вернул фотографии и папку на место. Давай-ка продолжим. После тех переговоров всем их участникам грамотно сели на хвост специально обученные люди. И не напрасно. Выяснилось, что в Афганистан в самое ближайшее время собирается выехать целая компания. Маджахед, американец и китаец. Нелегально, конечно же. Информация достоверная. Генерал разложил на столе карту. Откуда? Тебе об этом знать не положено, отрезал начальник. Как, впрочем, и мне. Гостей было решено перехватить скромно, без лишней трескотни и шумихи. Не мы это, дескать, а местный героический хат, или церандей. Но тут, в общем, кто-то в конторе то ли прогнуться решил, то ли просто где-то что-то не то брякнул. В общем, информация о готовящейся операции ушла наверх до ее начала. Вычислить сигнальщика-гарниста, дабы дружно напихать тому в гуску ввиду задействованности сразу нескольких управлений конторы, к сожалению, не представилось возможным. Поэтому трудиться дальше продолжили, чутко прислушиваясь к рекомендациям старших товарищей и им же регулярно докладывая о каждом сделанном шаге. «Почему именно я?» — поднял гудящую голову от карты Большаков. «Можно подумать, никто из наших. За нас подумали», — генерал ткнул пальцем в потолок, — «и потребовали, чтобы операцию на месте проводил лучший, то есть ты, тот самый Большаков. Но я же никогда не работал по караванам, а колонны громил, было дело, только, никаких тебе только, делу придан статус политического, а это значит, да знаю я, что это значит», загрустил подполковник, наслышан. За год до описываемых событий на него было подписано и направлено наверх представление на героя, ушло, как группа на задание, и не вернулась, либо затерялась где-то по дороге, либо награда все-таки нашла героя, но кого-то другого. Час назад ему открытым текстом сообщили, что в случае успеха следующее представление не уйдет, а улетит синей птицей и очень скоро вернется с золотой звездочкой в клювике. А еще очередное звание досрочно, новая должность, отдельный кабинет с положенным по чину полужестким полукреслом. Все, короче, о чем в ночи мечтается. О последствиях в случае срыва операции намекнули мимикой и жестом, но достаточно красноречиво. Как оцениваешь шансы на успех? Как микроскопические, честно признал подполковник. Или вообще никакие. К этим самым последствиям следовало готовиться уже сейчас. Дело в том, что, согласно гениальному плану высокого руководства, двоих из этой троицы хорошо было бы взять живыми. То есть штатника и китайца. Пузатый пир Мухаммед, сами понимаете, в живом виде никому не был нужен. Хорошо бы в данном случае можно было смело трактовать как приказ. Как это сделать? Элементарно. Стрелять только по конечностям, подсказал решение тот самый шибко умный, начитанный генерал с вышестоящего паркета. Боюсь, ты прав, посочувствовал генерал. Ладно, если что, дальше Африки не пошлют, меньше группы не дадут. Огребешь свой строгий выговор и вернешься к своим людоедам. Было видно, что он и сам не особо верил в то, что говорил. «Хорошо бы», — мечтательно проговорил Большаков. «А скажи-ка мне, сейчас спросишь, откуда там?» Опять ткнул пальцем вверх. Скопилось столько дурачья. «Заметь, не я это сказал. Что-то в горле пересохло». Генерал поднял трубку внутреннего телефона и затребовал два чая. С лимоном, как положено, и баранками. «Троих из тех, кто нас сегодня», — высказался грубо, но в целом верно, «я знаю лично, под одним когда-то служил. Умнейшие, не поверишь, мужики. Другой уровень», — пояснил генерал. «Другие игры, совсем другие ставки. Другие последствия в случае удачи или провала». «Круто», — восхитился Николай. «И ты, значит, тоже?» «Стараюсь, но пока не очень получается», — пожаловался начальник. «Знаешь же, как я получил лампасы». «Знаю. А ежели так», — отхлебнул чайку, — «то хватит ныть, давай работать». Солнечный московский день за окном сменился поздним темным вечером. Тоже, кстати, московским. Тут тебе полномочий надавали. Генерал достал из стола книжицу в огненно-красном переплете и протянул Большакову. Тот глянул и только головой покачал. «Не вздумай только кому-нибудь это предъявлять, не маленький. И тамошний спецназ в помощь не бери. Почему, думаешь, только мы за ними шпионим? Спецуру духи отслеживают старательно. Поэтому возьми взвод обычной войсковой разведки. Там тоже ребята толковые. Помолчали. А что тут говорить? Ну, вот и все, Коля, произнес наконец друг и бывший командир. Возвращайся с победой. Да, извлек из сейфа конверт. Здесь фотографии фигурантов. Покажешь своим. Понял. И не забудь их уничтожить до начала операции. Любое мероприятие подобного рода может пройти так, а может и совсем иначе. Вполне может случиться, что караван останется целехоньким, а те, кто собирался с ним разобраться, совсем даже наоборот. И обнаруженные те самые фото могут вызвать ненужные вопросы, а потом у кого-то начнутся проблемы. Ясно, кивнул подполковник. На случай, если лодка перевернется. Это что было? Удивился начальник. Это из Джерома, пояснил шибко грамотный подчиненный. А кстати, спецназ я все-таки задействую. Обязательно. Глава 27. Блокированный на горной дороге караван выглядел как-то не слишком серьезно. Полтора десятка ишаков и старый, как этот мир, передвигавшийся со скоростью вьючного транспорта автобус, оглашавший окрестности звуками орудийной пальбы из прохудившегося глушителя и облагораживающий атмосферу клубами вонючего черного дыма. Охраняла эту прелесть пара старцев с помнящими англобурскую войну винтовками и такое же количество зеленого молодняка с китайскими калашами. Словом, те, кого, если что, не очень-то и жалко. При встрече с возникшим как будто ниоткуда спецназом почти все повели себя правильно. Мудрые старики тут же побросали свой антиквариат на землю и быстренько подняли лапки кверху. Погонщики с ишаками тоже повели себя умно, то есть остановились и не пытались даже дернуться. Автобус, издав напоследок совсем уж неприличный звук, тут же заглох. Вполне возможно, навсегда. Молодежь схватилась было за оружие, но после нескольких выстрелов в воздух резко поумнела и успокоилась. И все дружно принялись с истинно восточным философским спокойствием наблюдать, как военные проводят досмотр, в смысле, безжалостно потрошат упаковку грузов. На этом героическая часть истории заканчивается, и начинается откровенный фарс. Никаких грузов военного назначения, не считая, естественно, огнестрельного оружия у каждого из присутствующих, что в Афганистане в то время не являлось не только преступлением, а даже мелким правонарушением. Любой мужчина в тех краях скорее вышел бы из дома без штанов и галош, нежели невооруженным. И чего-либо ценного, тоже ничего. Сплошное копеечное барахло в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Картина неизвестного художника соблазненная и покинутая. А ведь клялся, призывая Аллаха в свидетели, особо доверенный агент из местных, что именно здесь и в это время проследует нечто особо важное, и прозрачно намекал на усиленное вознаграждение, шалунишка. А что имеем? Типичный ложный караван, призванный сосредоточить на себе внимание шурави к себе и отвлечь от чего-то более важного, например, другого каравана, в сотни с лишним километров к юго-западу, которого с нетерпением ожидала в определенном месте усиленная взводом войсковой разведки группа Большакова, получившая информацию из совсем другого источника, и дождалась. Первыми по высохшему руслу реки на невысокой скорости проследовали трое на мотоциклах, с целью осмотреться на месте и, убедившись в отсутствии опасности, дать добро на выдвижение основной колонны. Ими занялись в последнюю очередь, а сначала разобрались с экипажами и пассажирами проследовавших минут 20 спустя 5 внедорожников. И покрошили всех к чертовой матери в салат оливье фабричной нарезки. А что еще прикажете было сделать? На пулеметную очередь поперек курса и стрельбу по колесам товарищи отреагировали мгновенно и в корне неправильно. Открыли ответный огонь и попытались проскочить на скорости. Стрельбы по конечностям, как в моменте истины, к сожалению, не получилось. Да и не торчали из салонов автомобилей никакие конечности. В общем, умерли все. Толстяк Пир Мухаммед превратился буквально в решето. Американцу досталась одна единственная пуля, зато точно в лоб. Китайца обнаружить не удалось. Как выяснилось, еще до того, как угодить в капкан, два идущих в хвосте колонны автомобиля вдруг остановились, постояли немного, потом один за другим развернулись и на всех парах рванули в сторону границы. Интуиция у товарища, однако, заметил капитан Никитин, позывной «Кайман», имеет место, кивнул высоченный капитан Бацунин, позывной «Доктор», истинный с виду ариец. Зато обнаружились кое-какие документы, избавившие многих, как позже выяснилось, от достаточно серьезных неприятностей. Вышестоящее командование поначалу признало операцию, проведенной крайне бездарно, и приступило было к аргвыводам, Как кто-то обратил наконец внимание на доставленные группой документы, и гнев сменился если не милостью, то брезгливым пошел вон. То есть ожидаемых репрессий не последовало, а наград никто и не ожидал. Золотую звезду героя Большаков все-таки получил. Через полтора года после описываемых событий и совершенно за другую операцию, как самому ему казалось, не особо-то и выдающуюся. Часть 6. Встреча 4. Глава 28. Аэропорт Вена-Швехот. Лето 1990 года. Он вошел в ресторан и занял место в полупустом зале спиной к стене за столиком в углу. Дождался официанта и сделал, не заглядывая в меню, заказ. Закурил, в то благословенное время забота о здоровье граждан еще не вошла в стадию карательной, и принялся ожидать. «Вы позволите?» – вежливо спросил невысокий, хрупкий с виду азиат средних лет. «Сделайте одолжение», – вполне светски отозвался Большаков. «Я взял на себя смелость заказать вам кофе по-турецки. Иди, вы предпочли бы зеленый чай? Чашечка крепкого сладкого кофе будет в самый раз». Азиат присел за стул напротив, достал из кармана портсигар и зажигалку. Они буквально столкнулись взглядами несколько минут назад в зале ожидания и повели себя вполне адекватно, то есть не стали бросаться ни друг на друга, ни друг от друга. Большаков в тот момент располагался ближе к ресторану, поэтому туда и направился, а вскоре и давний знакомый подтянулся. И что тут такого? Почему не поболтать о том о сем двум давним знакомым, пока судьба в очередной раз не разбросает их по разным окопам? «Как поживаете, полковник Большаков?» «Благодарю вас, полковник Фан Куан, неплохо. А вы ошиблись, кстати, оба». Большакову примерить папаху, пусть даже дома перед зеркалом, не позволяла занимаемая должность, а перейти на вышестоящую, хотя предлагали, не позволяло нежелание маршировать по паркету. Его сосед по столику второй десяток лет пребывал в этом высоком звании. Вот только звали его теперь не Фан Куан, а Чжи Выше. Имя это, к слову, было настолько же фальшивым, как и многие предыдущие. «Браво!» – расплылся в улыбке китаец, осторожно отпивая из чашки. «Ваш английский стал еще лучше, на уровне носителя практически, но все равно на порядок хуже вашего», – отвесил ответный реверанс Большаков. «Давно не виделись, точно. Какими судьбами здесь?» «Направляюсь на юг Европы», – ответил китаец. «А вы, на северо-запад от вас, следует ожидать жертв и разрушений?» – невинно поинтересовался полковник Чжи. «Ну, что вы?» – покачал головой его русский коллега. «Я теперь просто чиновник в погонах». «Та же самая картина», – с ностальгической грустью заметил собеседник. «Просиживаю штаны на службе с 9 утра до 7 вечера, а дома веду себя, как настоящий шанхаец». «Что это значит? Шанхайцами у нас сейчас называют подкаблучников». «Что-то в этом роде я и предполагал», сдерживая ехидную улыбку, заметил Большаков. «Время не удержать. Все героическое в моей жизни уже, к сожалению, в прошлом», с грустью заметил китаец. «Точно», кивнул подполковник. «И все равно я искренне рад, что наши дорожки не пересеклись. В этот раз, по крайней мере, взаимно», согласился один якобы чиновник с другим. Они еще немного поболтали, выпили по рюмке коньяка и разошлись в разные стороны, а встретились буквально через несколько дней в одной из стран Южной Америки, где каждого из них ожидала собственная группа. Знатная, должен заметить, случилась там резня, иначе не назовешь. Как минимум 4 сильнейшие разведки планеты схлестнулись в последней, наверное, битве холодной войны за что-то, весьма для всех них важное. Точнее, за кого-то. Удача в конечном итоге улыбнулась одному из тех двоих, кто совсем недавно распивал кофеек в ресторане международного аэропорта Вена-Швехот. Он умудрился не только единственным из всех выполнить поставленную задачу, но и прихватить в качестве трофея своего недавнего соседа по столику. А тот, в свою очередь, сподобился красиво от него уйти, несмотря на дырку в организме, и заработать вызывающую уважение у профессионалов репутацию человека, который схлестнулся с тем самым Большаковым и умудрился остаться в живых. Рассказать подробнее о тех событиях не представляется возможным. Точнее, представиться, но лет эдак через 50, не раньше. Такое бывает. Родина встретила подполковника Большакова, скажем так, без оркестра и банкета. Кисло как-то, как будто напрасно он там, на другом конце географии, складывал штабелями трупы противников и терял своих людей. Его и всех остальных вернувшихся принялись таскать по кабинетам с мягкой мебелью и старательно вдалбливать в головы мысль о том, что никакой операции в западном полушарии не было, а если что-то все-таки происходило, то уж точно без участия советской военной разведки. Другие настали в обожаемом отечестве времена, и соответственно совсем другие нарисовались герои. Тот же бывший бравый пожарный Бакатин, к примеру, что занял, непонятно, с какого перепуга, пост председателя КГБ СССР, и тут же радостно сдал штатникам то, что другие хорошие и умелые люди смастерили и установили. Орел, мать его, ити. Так что можно смело сказать, что закончилось все много лучше, чем могло бы. В смысле, прогрессивная, повылезавшая на свет Божий демократическая общественность ничего об этом не узнала. То-то вони было бы. Вскоре он опять укатил в Африку в крайнюю, ставшую последней командировку. Оттуда, полтора года спустя, в госпиталь Бурденко с какой-то мерзкой тропической болезнью. Вышел оттуда и оказался в совершенно другой, не только по названию, стране. Занял вполне паркетную полковничью должность. Некоторое время старательно пытался служить, пока не осознал, что оказался в положении стоящего на лыжах на асфальте персонажа, у которого то ли лыжи не едут, то ли что-то еще. В конце концов был вынужден признать, что не умеет и не желает работать в новых исторических условиях, крышевать погранпереходы, сражаться за мясокомбинаты, исполнять другие деликатные и ответственные поручения уважаемых людей и все другое в этом же роде. И быстренько настрочил рапорт на увольнение. Шта? Прорычал в лучших фонетических традициях времени новый большой начальник в ответ на робкий намек старого кадра, собственного заместителя о том, что такими людьми, как тот самый, разбрасываться не следует. И неплохо бы, шта, да у меня таких героев, как этот ваш, что говна в бане, он, конечно же, имел в виду за баней, хороший мальчик из интеллигентной семьи с Урала, начальник отдела в профильном военном НИИ в недавнем прошлом, сын очень хороших людей, и чей-то там племянник, что он вообще о себе вообразил, свежеиспеченный отставник Большаков покинул стеклянное здание на Хорошевском шоссе, в последний раз, как тогда казалось, миновал КПП, там же и оставил пропуск. На улице его уже ожидали прилично одетые мужчины в роскошных лимузинах импортной сборки. Три серьезные структуры прям-таки горели желанием заполучить того самого, кто что-то там воображает, а еще чаще думает и действует. Часть 7. Встреча 5. Глава 29. Снова вместе, снова рядом. Да, есть о чем повспоминать. С ностальгической грустью по ушедшему времени проговорил Большаков. «Кстати, о прошлом. Вы не забыли нашу первую встречу?» – деловито поинтересовался китаец. «Как можно? Вы тогда еще спросили, не надоело ли мне валяться в связанном виде в палатке?» «Точно. А сейчас спрашиваю приблизительно о том же. Не кажется ли вам, что мы несколько засиделись в гостях?» «Угу», – кивнул Большаков. «Очень даже кажется. Ваши предложения?» Мы начинали наше знакомство как товарищи по несчастью, потом долгие годы были противниками, а сейчас вернулись к началу истории. Круг замкнулся, задумчиво проговорил Большаков. Смешно даже. Точно, без тени улыбки на лице подтвердил китаец. Да колик. Итак, предлагаю разобраться с охраной и остальными, радикально, и быстренько покинуть этот гостеприимный дом. Насчет охраны полностью согласен. Касательно же остального, вы куда-то торопитесь? В смысле, не мешало бы все-таки кое в чем разобраться. Большаков пересел поближе к двери. Например, за каким чертом мы здесь с вами оказались? Ну, со мной все более или менее ясно, усмехнулся китаец. Давно уже охотится. Сначала пытались перетянуть на свою сторону, потом, вздохнул. Потом приняли решение закрыть вопрос со мной, радикально. Сидящий рядом старательно сделал вид, что принял только что сказанное за чистую монету. Ну, а у меня ясность отсутствует. Зато накопились вопросы. Их-то я и собираюсь кое-кому задать. Но это случится чуть позже. А пока, глянул на часы. Когда, по вашему мнению, состоится очередной обход? Через 13 минут, последовал после короткой паузы ответ. Их обычно бывает двое. Один заходит вовнутрь, второй контролирует обстановку, стоя в дверях, с оружием. Не считают нужным его демонстрировать. Китаец нехорошо усмехнулся. На этот раз я не оказывал сопротивления при задержании. А могли бы, в моем-то возрасте, плачущим голосом отозвался некогда самый опасный человек в Азии. Куда там, артрит, гипертония, сердце опять же ни к черту. И тут же, постарев лет на 20, превратился в классического дедулю-сопленосца. А если серьезно, то вполне. Ну а вы, я тоже старый и больной человек, честно признался Большаков, но в течение некоторого времени еще способен побыть прежним. Потом, правда, придется присесть и отдышаться, но это будет потом. Прекрасно, оскалился в улыбке азиат. Значит, все, как раньше. Я, Ван, вы, Вася. Или все-таки Николай, пусть будет Ник, так короче. А как называть вас? Несколько лет назад я угодил в достаточно скверную историю, отозвался китаец, и выбрался из нее, не поверите, в компании с одним вашим оперативником. Тогда меня звали Юй Гуйлинь, к этому имени и вернусь. На удачу. Принимается. Значит, первого из вошедших я переправляю поближе к вам. Даже не спрашиваю, освободились ли вы от наручников или ждете чего-то. И очень правильно делаете. А второй, тот, что в дверях, ваша забота. Точно, кивнул Большаков. Глава 30. Влажная уборка. Ваш клиент еще жив? Ну, конечно же, откликнулся Большаков. И, надеюсь, скоро придет в себя и начнет отвечать на вопросы. Минуту назад к ним заглянули. Что это с ним? Жестяным голосом спросила вошедшая в комнату крупная, коротко стриженная блондинка. Некогда самый опасный человек в Азии и не только в ней, с перекосившимся, как при инсульте, лицом бессильно обвис на наручнике. И вроде уже не дышал, или все-таки дышал, но едва-едва. Понятия не имею, равнодушно отозвался сокамерник болезного. И давно он так? Продолжала упорствовать блондинка. Я не засекал время. Почему вы, черт подери, не подняли шум? А оно мне надо? Доложи, скомандовала замершему в дверях напарнику тетка. Сама двинулась в сторону потерявшего сознание. Большаков учтиво ее пропустил, а когда та оказалась спиной к нему, придал служивой легкое ускорение. Отчего та, не успев моргнуть глазом, оказалась в ласковых объятиях вдруг воскресшего азиата. До проявления столь осуждаемого на Западе сексизма дела, правда, не дошло. Все закончилось мгновенно и радикально. Страж номер два потянулся было к висящей на поясе рации. И это было все, что он успел сделать. Этот русский дед, грохнувшись на колени, вдруг пропал из поля его зрения. И уже оттуда, с колен, нанес удар, именуемый в рукопашном бою расслабляющим, вместо, прикрываемое в боксе бандажом. И на некоторое время действительно его расслабил. Полностью. Как дела, Ник? Воскресший и освободившийся от оков Гуйлинь приблизился и глянул через плечо. Он еще жив? Пока да. Большаков, морщась от боли, массировал колено. Соприкосновение с полом получилось неожиданно жестким. Пусть сначала ответит на пару вопросов. Смотрите, что у меня есть. Похвастался Гуйлинь и продемонстрировал компактный Глок 26 модели. Хорошая машинка, одобрительно заметил Большаков и извлек из наплечной кобуры тихонько постанывающего охранника точно такой же пистолет. И даже с глушителем. Ну, это же ЦРУ, точно. Аюм-мышит. Служивый с большим трудом раскрыл потемневшие от боли глаза и тут же расстроился от увиденного. Двое добрых дедушек, славянин и азиат, да еще и со стволами. Поговорим, деловито осведомился Большаков. Фуцк йоу, прозвучало в ответ. Пленный гордо, насколько позволяла боль в промежности, расправил плечи и приготовился в лучших киношных традициях погибнуть за демократию. И тут ему вдруг резко расхотелось это делать. Поэтому парень перестал изображать героя и принялся отвечать на вопросы. И очень скоро сделался совсем ненужным. Вы ему поверили? Не во всем. Покачал головой русский товарищ по несчастью и в очередной раз союзник. Где-то точно соврал, стервец. Например, почти уверен, что во дворе дежурит не один, а минимум двое. Согласен, кивнул китаец. Один должен контролировать ворота, еще один или даже двое, патрулировать территорию. Предлагаю разобраться с ними во вторую очередь. Сначала займемся теми, кто в доме. Он кивнул в сторону валявшегося в дверях, кажется, сказал, что их должно быть трое. Принимается. Так и оказалось. Один, явно не в высоких чинах, с оперативной кобурой поверх белой рубашки, старательно готовил кофе на кухне. Двое других на втором этаже, в той же самой комнате, где не так давно охмуряли Большакова, готовились его отведать. Появление двоих бывших пленников восприняли каждый по-своему. Крепкий, спортивного вида блондин почему-то вдруг решил, что коротешная вертушка по верхнему уровню – достаточно серьезный аргумент против двух стволов. Поэтому пискнул что-то неразборчивое, крутанулся на опорной ноге и быстро выбросил по дуге вторую. Пуля все-таки оказалась быстрее. Носатый Михаил повел себя не в пример разумнее. Брюса ли изображать не стал, за оружие не схватился. Да и не было при нем ничего, и сейчас, и раньше. Не та, видать, специализация. поэтому отделался сравнительно легко. Словил не сильную, по виду, плюху от китайца и отключился. Что теперь? Деловито поинтересовался Гуйлинь, старательно закрепляя пленного обнаруженными в ящике стола ремнями, явно предназначавшимися для кого-то из них. Теперь самое время заняться теми, кто во дворе. Есть идеи? Полюбопытствовал китаец. Скажите, друг мой, вы хорошо стреляете? Недурно, прозвучал скромный ответ. Вот и отлично. Большаков потер ноющее колено и поморщился. Занимайте позицию у окна и ждите. А я пойду во двор. Разумно. Он вышел из дома и спокойно, медленным шагом направился к воротам. Эй, кто-нибудь, позвал Большаков. Стоять. Из будки у ворот выскочил невысокий полноватый мужик с волосами цвета соломы, со все тем же глоком наперевес, направленным на недавнего пленника. «Все в порядке, дружище», — отозвался тот. «Успокойтесь. Меня только что отпустили. Кстати, до аэропорта не подкинете?» Страж, однако, совсем не желал ни подкидывать кого-либо, ни подбрасывать. Вместо этого раскорячился в воспетой инструкции и позе стрелка, ноги много шире плеч, зад отклячен, лицо суровое, пистолеты в обеих руках, на колени. О господи! Большаков осторожно опустился на землю, и опять ушиб все то же многострадальное колено. Говорю же вам, молчать, теперь на землю мордой вниз. Ты что, совсем уже, мордой вниз, я сказал, да бога ради, и принялся, кряхтя, устраиваться согласно команде, и молчать. Молчу, милый, молчу. На шум и гам сбежались и двое других, и тут же принялись действовать. Один взял на прицел валявшегося в позе морской звезды Большакова, второй принялся связываться по рации с начальством. Вскоре, впрочем, вся эта комедия закончилась. Гуйлинь не соврал, стрелял он действительно весьма прилично. Главное, быстро. Большаков, морщась и бормоча что-то под нос, поднялся на ноги. Поочередно осмотрел валявшихся на земле, удовлетворенно кивнул и принялся наводить порядок на территории. Поочередно перетаскивать тела в дом. Глава 31. Во всех смыслах познавательная. Давай-ка ближе к делу, паренек, настоятельно попросил Большаков. На простой вопрос. Хочешь жить, лишенец? Носатый Михаил ответил строго утвердительно. И понес. О бильярдных киях, тульских пряниках, погоде в доме, собственных переживаниях и разве что не о гумилевской пассионарной теории этногенеза. Хлопец выглядел сломавшимся или старательно пытался показать себя таковым, и все-таки ближе к делу. Спрашивайте. Скажи-ка, зачем мы? Кивнул в сторону любовавшегося видом из окна китайца. Оба здесь. Могу только догадываться. И часто-часто, видимо, в припадке искренности заморгал. Я же в этой операции на последних ролях, или рядом. Типа подай принеси, уточнил, не оборачиваясь, Гуйлинь, милый, милый лжец, подошел к сидящему в кресле и не сильно с виду ткнул тонким пальчиком в подреберье, отчего того скрючило от боли. Злой вы, заметил Большаков, давайте-ка лучше воспользуемся трофейной химией, ее тут полная сумка, для нас, видать, приберегали. Хорошая мысль, Гуйлинь вернулся к окну. Начинайте. Не надо химии, взмолился пленник, я все скажу, почему не надо, понимаете, последствия от ее воздействия. И примолк стыдливо. «Теперь видите, коллега, как эти злые люди собирались с нами поступить». Китаец открыл форточку, извлек из кармана массивный металлический портсигар, поискал по карманам зажигалку и нашел ее. «Так стоит ли нам страдать ненужным гуманизмом? Пожалуйста». Голос Михаила сорвался на писк. Бедняге в этот момент было очень стыдно, но желание жить перевешивало. «Расскажу все, что знаю. Спрашивайте». Как скажешь, Большаков устроился возле него на стуле и блаженно вытянул ноги. Подустал он что-то, уж больно хлопотливым и богатым на события выдался денек. Одно хорошо, боль в колене после того, как над ним поколдовал бывший преподаватель Пекинского института народной медицины, почти прошла. Так, говоришь, в этой операции ты на вторых ролях? Да, закивал головой Михаил. Точно так, тогда объясни, друг Ситный. Кто в таком случае всем здесь рулит, и какая такая пакость готовится, вступил в разговор Гуйлинь, или уже полным ходом идет, послушайте, Куклин, или как вас там, вдруг перешел на русский Михаил, вы даже не представляете, в какую передрягу угодили, и какие лично вас ожидают последствия, и хотя произносил все это плачущим тоном, смотрел жестко, решил, видать, сыграть ва-банк, я весь внимание, тоже по-русски отозвался Большаков. Явно заинтересована, не буду вдаваться в подробности. Голос у пленного окреп. Вдруг ему показалось, что ситуацию еще можно переломить в свою пользу. Да и вам они ни к чему. Просто сделайте, что я скажу, и можете считать себя свободным и богатым. Что сделать? Вкратчиво спросил Большаков. Прямо сейчас вырубите Косорылова, кивнул в сторону беззаботно покуривающего китайца, или просто грохните. После чего спокойно езжайте в аэропорт. Меня можете оставить связанным, если хотите. И у вас будет 6 часов на то, чтобы покинуть страну. Раньше меня не хватится, отвечаю. А знаете, интересное предложение. Большаков почесал затылок. Стоит обмозговать. Нечего тут думать. Решительно оборвал его Михаил. Пистолет вон, на столе, с 5 метров не промахнетесь. Сделайте дело и отваливайте. Не забудьте оставить реквизиты вашего банка, желательно вне пределов России, и номер счета. В течение недели на него упадет приличная сумма. Гарантирую. Заманчиво-то как, расплылся в мечтательной улыбке соблазняемый. И тебе свобода, и деньги. Прямо праздник какой-то. Ну и, знаете ли, нет. И это пиру ответ, донеслось от окна. Михаил застыл, аки статуи с отвисшей от удивления до колен нижней челюстью. Большаков после краткой паузы заржал. Всегда подозревал, что ты говоришь по-нашему, с размаху припечатал ладонь к столу. Хитрован хренов, а за Косорылова, большеносый, ответишь. Китаец подошел вплотную к Михаилу, тот сжался. Конкретно ответишь, и прямо сейчас, продолжил Большаков. Короче, хватит ломать камедь, давай-ка с самого начала и в подробностях. Ферштейн, Яволь, вздохнул несчастный. Первым делом расскажи, кто и когда должен сюда приехать. Мой босс, через, бросил взгляд на настенные часы. Через час, может, чуть раньше. Шалун, погрозил ему пальчиком Большаков. А дальше, прихватил со стола трофейный смартфон. А дальше исключительно под запись. А иначе никак, никак. Михаил обреченно вздохнул, облизнул пересохшие губы и запел, как соловей под Курском. Свой телефон, громоздкую Nokia, такие вышли из моды десятка-полтора лет назад, Большаков разыскал в нижнем ящике стола. Разыскал и принялся давить на кнопки. Да. «Привет, Котов, что делаешь?» «Доедаю шурпу», — донеслось в ответ. «Очень вкусно. Манты на очереди». «Молодец», — одобрил действия подчиненного шеф. «А теперь заканчивай со жратвой и начинай работать». «А, работать, говорю, начинай. Арендуй квартиру в приличном тихом районе и раздобудь машину. С водилой, без, с багажником на 2 персоны, на всякий случай. Через пару часов прибудешь в район». Припаркуешься и ждешь звонка. Да, и возьми какой-нибудь еды на троих. Считая меня, тогда на четверых. А я успею, шеф, заныл Котов. Пары часов маловато будет. Всегда в тебя верил. Это вдохновляет. Котов с удвоенным энтузиазмом набросился на шурпу. Быстренько с ней покончил и сделал ручкой официанту. Дескать, пора нести манты. Жилье он, кстати, уже раздобыл. И машину тоже. Теперь оставалось только решить вопрос с ее владельцем. То ли из соображений конспирации утопить того в ближайшем арыке, то ли вручить аванс в размере 500 е, и пообещать еще столько же, если тот сообщит о ее угоне не раньше, чем на следующий день. После недолгого размышления Котов остановился на варианте номер. Номер 2, глава 32, дважды 20 лет спустя. И как вам? Прилично, кивнул Большаков. Освобожденный от пут Михаил хлебал свой кофе в скорбном молчании, тихо радуясь про себя, что тоже налили. Все ждали звонка. «Давай-ка еще раз». Гуйлинь раскрыл портсигар, вопросительно глянул на Большакова. Тот подумал и кивнул. «А можно и мне?» Михаил облизнул губы. Разговор, кстати, шел на русском. «Травись», протянул портсигар китаец. «Пользуйся моментом. У себя в конторе небось не шибко-то подымишь?» «Точно», кивнул американец отечественного эрзлива. «Боремся за здоровый образ жизни, мать его». Прикурил и начал дымить под кофеек. Большаков глянул на часы, потом на пленного. «Хулиганить не будешь?» «Нет», — вздохнул тот. «Кодовые слова, диарсир, как сигнал опасности, ес вместо хила, если работаю под контролем». «Говорил же, а если все в порядке?» — уточнил китаец. «Никаких кодовых слов. Очень хочется во все это верить». От его улыбки Михаилу вдруг сделалось жарко. «И тут же холодно. Но вы же понимаете».